Глава 20. Ярослав. Болтливая соседка — находка для шпиона. Приходится прилагать немало усилий, чтобы она не отвлекалась на сторонние темы, так как торопится рассказать и поделиться подноготной не только работников поселка, но и жителей. Правда, непонятно, откуда эта женщина все и обо всех знает. А еще во время разговора пытается вытянуть из меня информацию. Кто я такой, она знает. А вот зачем мне Даша и ее мама? Вернее, хочет знать, почему я столько времени скрывал свою дочь и только сейчас решил узаконить. Чего? Немного выдохнув, про себя решаю. Если вдруг каким-то чудом маму Даши я знаю, и мелкая окажется действительно моей дочкой, то прикажу начальнику службы безопасности взять вот эту женщину в штат с немалым окладом. Пусть шпионит и вынюхивает всю подноготную моих конкурентов. У нее талант. Наконец, мне удалось покинуть словоохотливую женщину. И то, что мне удается выцепить из кучи ненужных подробностей, мне не нравится. Сажусь в машину и со свистом покрышек рву с места. Ехать недалеко, но хочется все сделать побыстрее. Если я считаю человека своим, то никому не позволяю его обижать. А мелкую негодницу и ее маму, пусть ту и не видел еще, уже внес в разряд свои. Девушку вызвали на ковер в администрацию. Повод — поднятие руки на жителя поселка. С мамой увязалась сама Даша, а еще их сопровождает непосредственная начальница. Она хочет хоть как-то смягчить наказание и оправдать виновницу. Но, как сообщила местная шпионка и аналитик в одном лице, с которой я только что имел счастье пообщаться, шансов на оправдание действий обвиняемой 0,0. 200% на то, что маму Даши уволят. И не просто уволят, а сделают так, что ее больше нигде на работу не возьмут. Ну, это мы еще посмотрим. Мелкую и ее маму в обиду не дам. Даша, несмотря на то, что доставляет кучу беспокойства, принесла своим появлением в моей жизни немало пользы, и я не про будущую удачную сделку. Это-то понятно. Просто моя мама при виде этой неугомонной пигалицы словно ожила. Давно ее такой деятельной и улыбчивой не видел. Только ради нее я уже готов малявку с ее мамой забрать и жить при себе. С этим вообще проблем нет. Что финансами, что жилплощадью я не обделен. У меня даже отец последний раз ворчливо интересовался, где это бедствие в юбке бегает. Хотел, мол, посмотреть с ней футбол вместе и разъяснить, кто там рукожоп, а кто играть по-настоящему умеет. Вот, даже мой старик при появлении малявки ожил. Давно не замечал его интерес хоть к чему-то, кроме экрана телевизора и маминой выпечки. Да что там говорить, мне и самому приятно проводить с Дашей время. Неожиданно, конечно, но факт есть факт. Врать самому себе не привык. Женя. «Это возмутительно!» — пышет яростью жена Лысика. «У моего Славика вон даже синяк остался, и краснота все не сходит. Ой, как тут все запущено! Она же с ним как с сыночком непутевым. У меня от чего-то страха и волнения нет. Какое-то спокойствие накатило. Уже и так ясно, что мне здесь не работать. Все решено». Чего тогда переживать лишний раз? Вот соберу вещи, уеду из поселка и начну думать и ломать голову, как жить дальше и как справляться с кучей проблем. Да, она чуть не убила меня, когда я вежливо указал, что в прошлый раз она немного не до конца убралась, оставила пыль в углу и просто попросила исправить. Лысый Слав строит из себя жертву. В офисе администрации, несмотря на включенные кондиционеры, от эмоций этой супружеской пары градус все поднимается и поднимается. «Ты сам набросился на мою маму!» — пытается замахнуться своей игрушечной битой Даша. Еле успеваю ее остановить и прижать к себе. «Вот видите!» — указывает Лысик на мою малышку. «У нее и дочка настоящий бандит!» До этого она мне кабель газонокосилки перерезала. «Куда вы смотрите, когда принимаете на работу таких асоциальных личностей?» — продолжает его жена. Марианне Юрьевне даже слова не дают вставить, когда та собиралась вступиться за меня. А толку? Только ей еще влетит, что не сдала меня раньше. Директор по персоналу и его помощницы сами все красные. Не то от возмущения моим и дочке поступкам, не то от страха, что и им прилетит от высокого начальства, когда инцидент получит более широкую огласку. Дальше они не краснеют, а бледнеют, так как жена Лысика объявляет, что это все просто так не оставит, и начинает грозить разной управой, начиная от распространения правды об этом поселке, заканчивая юридическим разбирательством. В успехе и первого, и последнего, зная связи этой женщины, никто не сомневается. Ее тут же начинают уверять в максимально строгом и суровом наказании виновников, а еще, что самое поганое, обещают, что такая, как я, нигде больше не сможет найти работу. Все эти обещания резко прекращаются, когда слышу за спиной звук резко открывающейся двери. «Ну и что здесь происходит?» Раздается строгий и довольно знакомый мужской голос. Лица всех моих начальников резко сменяются на подобострастные улыбки. «Ярослав Дмитриевич, мы очень рады вас видеть. Какими судьбами? Вам чем-то помочь?» «Ярослав?» «Папа!» — радостно взвизгивает Даша, вырывается из моей хватки и убегает мне за спину. «Туда?» куда я даже обернуться боюсь, не веря в происходящее.